Глава первая. Охота на этот раз ожиданий не оправдала. Следов твари, о появлении которой предупредила тьма, найти так и не удалось. Но в ближайшее время имело смысл наведываться сюда почаще, ведь другого темного мага в город до сих пор не прислали. Заглянув ради любопытства в местное сыскное управление, я не нашел там следов пребывания коллеги, из чего заключил, что для Тригольского УГС, отвечавшего за покой в этом районе, затерянный на болотах городок никакого интереса не представлял. Зато старый морж вновь восседал на своем законном месте, то есть в бывшем кабинете Йена. Гун, Гуга и Вит тоже работали в прежних чинах. И только Чета я нигде не увидел. Видимо, его опять куда-то отправили с поручением. Желание пообщаться со старыми знакомыми я подавил в зародыше. Ни к чему было давать людям повод для сплетен. А вот в храм все-таки заглянул. И не особенно удивился, когда обнаружил, что возле алтаря Фола на темной стороне меня встретил отец Лотий и поприветствовал так, словно мы только вчера расстались. «Здравствуй, Артур!» — поздоровался жрец, стоило мне приблизиться. «Рад видеть тебя в добром здравии. Ты просто так сюда вернулся? Или же по делу?» «А у вас есть что мне предложить?» — вопросом на вопрос ответил я, остановившись напротив статуи владыки ночи. «Как знать!» «Если я скажу, что меня посетило предчувствие, ты поверишь?» «Почему бы и нет? Жизнь научила меня доверять предчувствиям жрецов, особенно если они недобрые». Отец Лотий едва заметно улыбнулся. «Работа в столице пошла тебе на пользу, Артур. Ты стал мудрее». «Скорее осторожнее», — не согласился я. «Но, полагаю, вы уже в курсе последних событий в Алтире. Отец Гон упомянул, что поддерживает с вами связь». «Все верно, Артур. Как видишь, я был прав, и твоя помощь в столице пригодилась. Но, боюсь, за последние несколько недель ты привлек к себе слишком много внимания. И это уже становится опасным». Я насторожился. «У вас есть конкретные подозрения? Кого именно я должен опасаться?» «Это всего лишь предчувствие», — виновато развел руками жрец. «Но ты и без меня прекрасно знаешь. В последние дни тьма волнуется больше обычного. Поэтому я посоветовал бы тебе соблюдать осторожность. А лучше и вовсе повременить с визитами на темную сторону или свести их количество к минимуму». «Что вам известно о твари, которая объявилась в Верле?» — нахмурился я. «Залегать на дно в мои планы пока не входило». «Ничего». «То есть вы не слышали сегодня?» «Слышал, конечно», — вздохнул жрец. «Я довольно много времени провожу на темной стороне. Наблюдаю, слушаю, делаю выводы. Но до сегодняшнего дня тьма была относительно спокойна, и проснулась она лишь с твоим возвращением». Я поморщился. «То есть это я привел сюда тварь?» «Не исключено», — тихо отозвался отец Лотий. «Предвидение, к сожалению, не всегда дает четкую картинку, но мне почему-то кажется, что тварь не одна. И на твой след она встала отнюдь не случайно. Мне понадобилось некоторое время, чтобы осмыслить сказанное». «Вы хотите сказать, кто-то начал на меня охоту?» Наконец сумел я оформить в слова свои предположения. «Мне так показалось», — уклончиво ответил жрец. «Хорошо. Тогда кто это? Или что? Какой твари я успел перейти дорогу, но при этом позабыл ее обезглавить?» «Тебе лучше знать, Рейш. Фол на этот счет ничего не говорил». «А почему он предупредил об этом вас, а не меня?» Отец Лотий снова улыбнулся. «Быть может, потому что ты не захотел его услышать?» «Прекрасное оправдание», — пробормотал я, кинув быстрый взгляд по сторонам. Однако храм был пуст, и лишь окутанное мраком изваяние следило за нами мертвыми глазами. «Откуда же мне знать, что именно надо рассматривать в качестве божественного знамения? Я вообще-то не жрец, даже не послушник, чтобы свободно находить или правильно понимать божественные знаки». Улыбка святого отца стала шире. «Так зачем же дело стало?» «Нет», — поспешил разочаровать его я. «Договор есть договор, и данных фолу обязательств я нарушать не собираюсь. Но грозить мне саном — это удар ниже пояса, знаете ли». «Не волнуйся, Рейш», — тихо рассмеялся жрец. «Насильно тебе никто голову брить не станет, и в рясу, разумеется, не обредит. В нынешние времена такое не принято. Но все же подумай. Быть темным магом и при этом официально ходить под рукой темного бога — это очень серьезная привилегия. Благодарю покорно. Обойдусь своими силами». «Ну, как знаешь», — все еще посмеиваясь, отступился жрец. А когда успокоился и вновь посерьезнел, совсем другим тоном добавил: «И все-таки будь осторожен. Почаще прислушивайся на темной стороне. Тьма благосклонна к тебе, и ее предупреждение не стоит игнорировать. Так что если однажды тебе вдруг покажется, что на глубине зарождается буря...» Я кивнул. «Я уже знаю, где ее можно переждать. Благодарю за совет, святой отец». «В таком случае удачи, Артур Рейш», — коротко наклонил голову отец Лотий, постепенно отступая в тень. «Не забывай, Фол следит за тобой». «Да тут разве забудешь?» — буркнул я. А когда жрец наконец ушел, почесал отчаянно зудящее плечо и, кинув еще один взгляд на Фола, тихонько добавил: «А вот такие намеки я понимать умею. Но было бы совсем замечательно, если бы ты хотя бы иногда соизволял их пояснять». Домой мы вернулись ближе к вечеру. Пользуясь случаем, я все-таки заглянул на нижний уровень тьмы в Верле и прогулялся по призрачному городу. Однако, к собственному разочарованию, и здесь загадочной твари не обнаружил. Ни глубоких каверн, где могла бы укрыться крупная нежить, ни одного подозрительного участка, который заставил бы меня насторожиться. Даже в городском храме на нижнем слое ничего примечательного не нашлось, кроме таких же пустых постаментов, что я уже видел в алтире. Вопреки ожиданиям, потайной пещеры под ними тоже не имелось, как и осколков статуй и следов присутствия настоящего алтаря. Похоже, отец Гон не солгал. Первохрам в Алтории имелся один-единственный, а все другие, пусть и строились по его образу и подобию, особой силы не имели. Чтобы не уходить из Верля совсем уж с пустыми руками, я отправил мелочь порезвиться в попавшихся на пути кавернах. Из-за слишком узкого прохода самому мне туда было не протиснуться, но оно и не требовалось. Добычи на нижнем уровне почти не имелось. Словно после устроенной мной бойни, твари до сих пор опасались селиться рядом с людьми. Странного воя я тоже больше не слышал, поэтому вернулся в алтир со спокойной душой. Однако стоило мне переступить порог дома, как Нортидж тут же меня огорошил. «Вас ожидает гость, мастер Рейш!» Я со стуком опустил тяжелый мешок на пол. «Да, после конфуза с настоятелем главного столичного храма мне пришлось несколько изменить правила обращения с посетителями. Поэтому теперь отцу Гону и некоторым другим жителям города не придется дожидаться меня у ворот. Что за гость? Откуда? Когда явился?» Он представился как Неллисон Корн из главного управления столичного сыска, а явился около половины свечи назад и изъявил желание вас дождаться. Я взял на себя смелость проводить его в гостиную. Я покосился на мелочь, и та понятливо растворилась во тьме. После чего я забросил книги в кабинет, а затем на всякий случай проверил защиту на доме. Да, за последнюю неделю я решил ее обновить. И хотя работа еще не была закончена, вряд ли в Алтире найдется другой такой особняк, куда было бы нелегко забраться даже с нижнего слоя тьмы. Естественно, я не отказал себе в удовольствии пройти в гостиную по темной стороне и потрепать по холкам довольно скалящихся псов. Гроза и Шторм сидели тут же, в комнате, предупреждая необдуманные поступки со стороны гостя. Остальных слуг видно не было, но я не сомневался, что посетитель находится под присмотром с того самого мига, когда рискнул переступить порог моего дома. Шеф, стоит отметить, вел себя пристойно и дожидался меня как приличный человек, сидя в кресле и листая какую-то книгу. Рядом на подлокотнике лежал визуализатор, из чего следовало заключить, что о духах-служителях Корн уже знал и наверняка приложил все усилия, чтобы получше их изучить. «Долго гуляешь, Рейш», — бросил Неллисон Корн, когда я вышел в реальный мир и предстал пред строгими очами начальства. «Интересно, где тебя носит, если ни дворецкий, ни твой непосредственный начальник не знают, как тебя найти?» Я незаметно стер сапогом выпавший на ковре иней. «Вообще-то у Йена есть со мной связь. Когда надо, он знает, как меня найти». «Отлично. Тогда почему этой возможности нет у меня?» «Может, потому что до сегодняшнего дня вы не изъявили особого желания меня видеть?» Корн прищурился, но я сделал вид, что не заметил. «Что у тебя за духи такие?» — снова спросил он после небольшой паузы. Я пожал плечами и уселся в кресло напротив. «Обычные служители. А почему они могут существовать и в реальном мире, и на темной стороне? Насколько я помню, простому служителю доступно лишь одно место для постоянного обитания. При переходе в другой мир он попросту рассеивается. Вы не слишком хорошо знакомы с достижениями нашей семьи», — усмехнулся я. «Еще 2,5 десятилетия назад Этор Рейш сумел доказать, что при определенных условиях служители способны переходить из мира в мир без потери основных функций. Для этого нужно совсем немного. Хороший источник энергии и замкнутое пространство, внутри которого искусственно ослабляется граница между мирами». Кор накинул гостиную задумчивым взглядом. «То есть привязка к месту строго обязательна?» «Колец такой мощности еще не существует, поэтому пока это возможно лишь на ограниченном участке пространства», — кивнул я краем глаза, следя за тем, как мои призрачные псы укладываются рядом с креслом и при этом внимательно наблюдают за гостем. «А если удалось бы создать подобный артефакт, вы бы все равно его запретили». «Правильно», — сумрачно подтвердил шеф. «С границами миров не шутят, Рейш. Я в курсе. Тем не менее, патент на изобретение был получен совершенно законным путем, и Орден признал его безопасным. В том числе и потому, что радиус действия магического источника весьма невелик, а при разрушении или повреждении любого из его элементов граница между мирами не рушится, как вы, вероятно, подумали, а возвращается к исходному состоянию. Это естественное свойство пространства, которое доказано достаточно давно и не нами. Конечно, если вам интересно ознакомиться с параметрами и убедиться в надежности устройства», но Корн только отмахнулся. «Позже, Рейш. Я пришел сюда не за этим». Я изобразил на лице вежливое недоумение. «Тогда зачем?» «Собирайся», — велел шеф, поднимаясь с кресла. «Нам с тобой надо кое-куда прогуляться». «Что, сейчас?» — изумился я, бросив выразительный взгляд за окно. «Совершенно верно. Поэтому будь добр, оденься во что-нибудь приличное и избавься хотя бы на время от своей ужасной шляпы». Я недоверчиво оглядел шефа и только сейчас сообразил, почему он явился в мой дом не в форменном мундире, как обычно, а в изысканном камзоле. И вообще выглядел так, словно собрался на аудиенцию к королю. Правда, перехватив раздраженный взгляд Корна, я счел за лучшее оставить при себе вопрос, чем ему не угодила моя шляпа. И поскольку начальство проявляло нетерпение, отправился наверх переодеваться, мысленно похвалив Нортиджа за то, что он все же настоял на пошиве парадного камзола. Немного позже, забираясь следом за Корном в дожидавшийся у ворот кэп, я с досадой подумал, что отвык от дорогих тканей, золотого шитья, тугих поясов и врезающихся в горло воротничков. Но шефу, судя по всему, понравился мой парадный камзол. Да и настянутые на затылке, тщательно приглаженные и напомаженные волосы он взглянул с одобрением. «Так куда мы все-таки едем?» — осведомился я, когда экипаж тронулся с места. «Увидишь!» — отчего-то усмехнулся Корн, заставив меня обеспокоиться. И лишь спустя полсвечи, когда кэп домчал нас до Белого квартала, а подозрения относительно королевской аудиенции начали стремительно укрепляться, шеф соизволил наконец добавить. «Не дергайся, Рейш, не на эшафот тебя везу». На днях герцог Искадо выразил управлению признательность за спасение племянника. А сегодня его брат Аарон Искадо вместе с супругой Эланией устраивают скромный семейный ужин в честь благополучного возвращения сына. Поскольку к его спасению ты тоже приложил руку, то герцог изъявил желание с тобой встретиться. И я с удовольствием выполняю его просьбу, надеясь, что ты не посрамишь честь управления и ответишь на все вопросы, которые его сиятельство захочет задать. Известие о грядущем ужине меня совершенно не обрадовало. Да и в том, чтобы поздороваться за руку с герцогом Искадо, я особой пользы для себя не усматривал, поэтому пребывал не в самом лучшем расположении духа. А когда кэп наконец остановился, и я, выбравшись на улицу, увидел дом, где нам предстояло пробыть целый вечер, мое настроение окончательно ухнуло в бездну. Безусловно, красивый трехэтажный особняк не заслуживал подобного отношения. Заново покрашенный, обновленный и окруженный целым облаком белоснежных цветов на заботливо подстриженных деревьях, он выглядел светлым и чистым, как никогда. Густая зелень ухоженного сада красиво оттенялась желтоватым светом из открытых окон. Доносящиеся изнутри голоса добавляли старинному особняку не только уюта, но и жизни. Однако мне до зубовного скрежета не хотелось переступать порог дома, где лет 10 назад произошло тройное убийство. «Чего застыл, Рейш?» — хмыкнул Корн, проходя мимо. «Заходи, гостем будешь». Я мрачно взглянул на спешащего к воротам дворецкого. Что ж, было бы странно ожидать, что за столько лет большой дом в престижном квартале столицы никому не приглянется. Подумаешь, убийство, пусть даже и тройное. В каждом из стоящих здесь особняков кто-то когда-то умирал. тому же для широкой общественности дело представили как трагическую случайность, поэтому нет ничего удивительного в том, что особняк обрел новых хозяев. Да и кому какое дело, что здесь на самом деле произошло? Седовласый благообразный слуга поприветствовал моего шефа как старого знакомого. Нас с почтением проводили сперва в богато обставленную гостиную, где не осталось ни одной знакомой мне вещи, а затем, забрав верхнюю одежду, пригласили на веранду, где уже был накрыт стол и собрались немногочисленные гости. Я почти не удивился, обнаружив в числе приглашенных господина Грегори Илджа, начальника Восточного сыскного управления Алтира. Именно благодаря его усилиям маленький Роберт все-таки выжил, так что появление здесь Светлого было закономерно. Из двух присутствующих дам одна, судя по всему, являлась хозяйкой дома. Изысканно одетая леди лет 45 с аристократичной внешностью и причудливой шляпкой, прикрывающей вьющиеся белокурые волосы. Второй же едва было можно дать 20. Она была хороша собой, и, судя по сходству с Элани и Скадо, приходилась ей дочерью. Обе леди при нашем появлении поднялись со стоящего у стены диванчика и вежливо улыбнулись. Слегка опередив их, с соседнего кресла встал худощавый молодой человек с уже сформированным светлым даром, видимо, старший сын, а также крепкого сложения мужчина лет 50. Такой же белокурый, как супруга и дети, с правильными чертами лица. Разумеется, светлый маг, причем не слабый, но почему-то одетый не в парадный камзол, а в военного покроя мундир, при виде которого у меня в голове что-то щелкнуло. Вот так номер. Кажется, отец Роберта имел прямое отношение к спецотделу дворцовой стражи. И, судя по знакам отличия, занимал там весьма немаленький пост. А если вспомнить, что именно его люди не сумели отыскать пропавшего мальчика, то стоило усомниться в словах шефа насчет герцога Искадо. Кажется, поговорить со мной хотел не только он. Наконец, мой взгляд остановился на последнем госте. Лично с милордом-герцогом мы знакомы не были, но о том, как он выглядит, я прекрасно помнил. И должен сказать, что за прошедшие годы его сиятельство практически не изменился. Разве что в тщательно уложенных светлых волосах появилась густая седина, да морщин на лице заметно прибавилось. Впрочем, стариком я бы и сейчас его не назвал. В свои 60 с хвостиком лет герцог Искадо был весьма энергичен, обладал острым умом, великолепной памятью, прекрасно развитым светлым даром и по праву считался одним из влиятельнейших людей в Алтории. «Милорд», — учтиво наклонил голову Корн, и я постарался в точности скопировать его жест. «Господа, леди, мое почтение!» А герцог неожиданно усмехнулся и, подойдя, по-свойски положил шефу руку на плечо. «Да брось, Нельсон! Сегодня все неофициально, поэтому и обстановка совершенно обычная». Я мысленно крякнул. «Да уж, обычная. С того мига, как мы сюда вошли, присутствующие уже раз 5 успели нарушить этикет, но никто почему-то не стремился исправлять свою оплошность. Более того, все вели себя так, будто в доме собрались лучшие друзья, перед которыми не надо было исполнять принятые в высшем обществе ритуалы. Но, наверное, таковы сегодня правила игры. Что ж, придется соответствовать». «Я так полагаю, Артур Рейш?» В очередной раз грубо нарушил регламент герцог и подчеркнуто обернулся в мою сторону. «Верон Искадо, рад знакомству». Я без всякого стеснения пожал протянутую руку. «Взаимно, милорд». «Молодец!» — хмыкнул его сиятельство окинув меня одобрительным взглядом, после чего самолично представил всех присутствующих, а когда официальная часть подошла к концу, подмигнул сестре и с преувеличенным энтузиазмом спросил: «Элания, а не пора ли нам пригласить гостей за стол?» Леди с готовностью улыбнулась и взялась за колокольчик для слуг. Ее супруг собственноручно подвинул к столу одно из кресел, старший сын, по примеру отца, взялся за второе, а его сестра Лидия без предупреждения упорхнула обратно в дом. Правда, ненадолго. Стоило нам рассесться на указанные хозяйкой дома места, как младшая леди Эскадо уже вернулась. Причем не одна, а с виновником, так сказать, торжества, в честь которого здесь собрались почти все заинтересованные в нем люди. Стоило признать, целители над мальчишкой потрудились славно, потому что он выглядел очень хорошо для того, кто всего неделю назад был готов отдать Фолу душу. Конечно, он все еще был бледен и болезненно худ, под глазами до сих пор виднелись темные круги, а взгляд выглядел напряженным и каким-то затравленным. Однако не это насторожило меня больше всего. Как оказалось, пацан за эти дни стал совершенно седым. И, вероятно, именно по этой причине в числе приглашенных оказались не только сильнейшие светлые маги столицы, но и опытный мастер смерти.